Глава 4. Северск. Северск встретил их сумрачным холодным рассветом. Это был северный поселок, в основном одноэтажный, скрытый в низких туманных горизонтах. Он отличался от тех, что Стерхова видела до сих пор. Первое, что бросалось в глаза, нескончаемые вереницы самосвалов, которые проезжали мимо. «Машины возят золотую руду с рудников на обогатительный комбинат», — сказал Добродеев. «В Северске много приезжих водителей, живущих здесь вахтами». «Проходной двор», — заметила Анна. «Это осложнит любое расследование». «Работаем с тем, что есть». Добродеев улыбнулся, и Стерхова впервые за всю поездку решила использовать его благодушие. «Что вам известно об этом деле?» — поинтересовалась она. «Ничего», — слишком быстро ответил Добродеев, давая понять, что в этом вопросе он кремень. По дороге в следственное дело им встретилось столовое, одноэтажное здание барачного типа с выцветшей вывеской. Возле него в клубах выхлопных газов стояли заведенные самосвалы. «Их здесь никогда не глушат», — объяснил Добродеев. «На морозе потом не заведешь». Несколько шагов от стоянки до столовой пронзили ступни диким холодом. Он стремительно полз по икрам под пальто и дальше к спине. Ощущение было ужасным. Никогда, ни до, ни после Стерхова так не мерзло. Зал столовой оказался слишком большим для такого места. Внутри было душно и тепло, пахло простой едой. За длинными столами сидели сотни мужчин. По ним было видно, что, сменяя друг друга в тяжелой и монотонной работе, они давно потеряли счет неделям и дням. В воздухе висела тяжелая, непривычная тишина. Разговоры здесь были не нужны. Задачей каждого из них было поесть, отпахать тяжелую смену и упасть на койку в общежитии. Отстояв короткую очередь на раздачу, Добродеев и Анна прошли к гигантскому чану, откуда все наливали чай. Он был терпким, горячим, без всяких изысков. Они сели за стол. «Как думаете, сколько времени нам придется здесь провести?» — спросил Добродеев. «Все зависит от дела», — сказала Анна, не углубляясь в тему. Перед ней стояла еда, и она не собиралась портить завтрак разговорами о работе. Поселок оказался небольшим, и в этот день был укутан густым всепоглощающим туманом. Добродеев вел машину уверенно, без лишней суеты, как человек, который бывал здесь не раз. Анна взглянула на часы и заметила, что до сих пор не привела их в соответствие местному времени. Часики были маленькими, механическими, и их подарила мать в честь окончания школы. Вспомнив о матери, она проверила телефон и увидела, что мать звонила ей несколько раз. Но после переправы мобильная связь не работала. Собравшись перезвонить, Анна тут же засунула телефон в карман. Как раз в этот момент они подъехали к зданию следственного отдела, которое было таким невыразительным, что сливалось с унылым пейзажем Северска. Стекла в окнах потемнели от времени, а вывеска была полустертой ветрами и холодом. Следственный отдел располагался на двух этажах. Бледный свет от люминесцентных ламп освещал вестибюль и стенд с фотографиями преступников. Добродеев прошел к стойке дежурного и достал удостоверение. Анна тоже предъявила свой документ. Дежурный офицер без лишних разговоров повел их по коридорам в приемную. Интерьер отдела был примитивным, старые полы под ногами скрипели, потолки были низкими, в воздухе витал характерный запах непроветренных помещений, в которых не прекращались встречи и разговоры. Стены были заставлены деревянными шкафами, из которых торчали бумаги. Все замерло в ожидании перемен. Эта мысль позабавила Стерхову. Повсюду, куда бы она ни приехала, было одно и то же. В приемной начальник отдела пахло хорошим кофе, первый запах, который порадовал Анну. Вскочившая при виде их секретарша распахнула дверь кабинета и жестом пригласила войти. Анна Стерхова успела заметить гравировку дверной таблички. «Гидроиц Борис Янович, начальник следственного отделения МВД России по Северскому району». Из-за стола навстречу им вышел мужчина в штатском. «С приездом!» — сказал гидроид. Его приветствие было искренним, ни лишней теплоты, ни равнодушия. «Как добрались?» «Главное, живы!» — пошутил Добродеев. Анна исподволя глядела начальника отдела. Он был типичным представителем местечкового начальства. Фигуры коренастые, несколько грузные, лицо будто выжжено временем. Заостренные черты, резкие морщины и цепкий взгляд. Сочетание, производившее сильное впечатление. Ему было за 50, он, как и Стерхова, был подполковником, И это вызывало вопросы о причинах задержки очередного звания. Устроившись за столом совещание, Анна предупредила. «Мы хотим немедленно приступить к работе. Кто же вам мешает?» Гидройс поднял трубку и распорядился. «Лера, вызови ко мне Ивана Астафьева». «Пока суть да дело», — начал Добродеев, но Борис Янович его придержал. «Не спеши, Вадим, дождемся Астафьева, тогда и поговорим». Несколько минут ожидания прошли в тишине. За это время Гидройс посмотрел и подписал несколько документов. В присутствии гостей он мог бы этого не делать, но почему-то это сделал. Стерхова попыталась расспросить его о предстоящем расследовании, но Борис Янович технично свернул с этой темы. Он действовал по своим правилам, и Анна замолчала, поскольку не привыкла лезть в чужой монастырь со своим уставом. Вскоре дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель сунулась белобрысая голова молодого мужчины. «Вызывали, Борис Янович?» «Входи, Ваня, вызывал». Дождавшись, когда он сядет, Гидройц представил. «Следователь Астафьев, а это...» Он посмотрел на Анну. «Стерхова Анна Сергеевна, подполковник юстиции, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений прошлых лет. С Добродеевым ты знаком». «Рад знакомству». Астафьев приподнялся и снова сел. «В рамках нашего отдела создана оперативная группа из 4 человек. Помимо Анны Сергеевны, Добродеева и тебя, в нее войдет криминалист Ромашов. Старик 2 года, как на пенсию вышел». «Вызвали, оформили, будет работать», — сказал Гидройц. «Сильно сомневаюсь», — Астафьев покачал головой. «После следствия по делу безголовок старик сильно сдал». «Восстановится. Тем более он, как и ты, работал над этим делом, кому как не вам». «Ой, только не надо». «Разговорщики!» — прикрикнул Гидройц. «Анна Сергеевна приехала из Москвы, чтобы оказывать помощь, а не вывозить вместо нас дерьмо». «Меня до сих пор не поставили в известность», — строго заметила Стерхова. «Не ознакомились с делом, не изложили суть». «Капитан Астафьев представит материалы следствия и ответит на все вопросы», — заверил ее Гидройц. «Кабинет вам дали большое, все подготовили, столы, технику, связь. Криминалист Ромашов поступит в ваше распоряжение с завтрашнего дня». «Понятно». У Анны появилось ощущение, будто ее одурачили. Она ожидала большего, но ее опять накормили завтрашним днем. «Что касается расселения, здесь получилась заминка». Борис Янович механически открыл и закрыл крышку чернильницы на архаичном письменном приборе. «В гостиницу поселить не сможем, на руднике празднуют юбилей, все номера заняты. Гости слетели со всей страны, даже из-за границы. Вас, Анна Сергеевна, поселим у бабушки Ивана Астафьева. Добродеева Иван заберет к себе, это временная мера, продлится не больше 2 недель». Стерхова кивнула, не выразив особых эмоций. «В таких ситуациях приходится принимать все как есть. Как долго может продлиться следствие?» «Смотря как управитесь». Гидройц опустил глаза и задумчиво покачал головой. «На быстрый результат не надейтесь». Анна встала и уже направилась к двери, когда Борис Янович окликнул ее. «Забыл вас предупредить. Дело крайне конфиденциальное. Материалы следствия прошу не фотографировать и выносить из отдела». «Исключено», — Анна резко обернулась. «Я не могу работать без уточнений на месте, без копии фотографий. Это стандартное правило, часть работы». Гидройц на мгновение задумался, потом, словно смирившись с неизбежным, кивнул. «Ну, хорошо, делайте все, что нужно». В конце встречи разговор наконец вошел в конструктивное русло. В этом кабинете, полном бесполезных бумаг и скрипящих стульев, началась их совместная работа. Стерхова помнила каждый взгляд и каждое слово Гидройца, поскольку была уверена, все, что она здесь услышала или заметила, ей пригодится.